Ей казалось, она видит сон. Юлия стояла на балконе второго этажа дома правительства, оглядывала припорошенный снегом город и раз за разом хлопала себя по щекам, проверяя, не спит ли. Кончики промерзших пальцев отчетливо ощущали очертания горящего от волнения лица. Выходит, все наяву. Она и представить не могла, что среди ее товарищей окажется настоящая чайка и ее последователь. А уж то, что друзья той чайки смогут всего за сутки полностью захватить пусть и небольшую, но управляемую знатью страну, казалось ей самой настоящей сказкой. К тому же... «Ай, Нива, прекрати, прекрати!» «Отказываюсь. Долг вассала, знать о своей хозяйке все». За спиной Юлии дурачились белая, точнее нанесшая решающий удар белая чайка, и ее живой гандер по имени Лада Нива. Похоже, Нива очень любила ощупывать тело белой чайки, и та с криками убегала от таких постоянных заигрываний. Юлия очень изумилась, когда гандер белой чайки вдруг превратился в девушку с разноцветными глазами и полностью потеряла дар речи, когда с помощью этого гандера белая чайка применила магическую атаку ни с чем не сравнимой силы. Судя по лепету ошарашенных чиновников, тот залп по силе мог показаться выстрелом из главного калибра летающей крепости. Другими словами, белая чайка носила с собой аппарат, сравнимый по мощи с крупнейшим магическим оружием на Фербисте. Многое в этой девушке выходило далеко за пределы здравого смысла. Впрочем, то же самое можно сказать не только о белой чайке, но и о всех ее друзьях. За какой-то день Юлия удивлялась на всю оставшуюся жизнь. «Что такое?» Вдруг услышала она голос, обернулась и увидела Тору, как раз выходившего на балкон. «Чего такое лицо ошалелое?» «Не могу поверить, что это правда». Юлия натянуто улыбнулась. «Вчера и сегодня случилось столько всего невероятного, что мне кажется, будто я вижу сон. И даже не могу сказать, хороший или плохой». «Ну, в принципе, я тебя понимаю», – проговорил Тору, вставая сбоку от Юлии и прислоняясь к перилам. «Если честно, я сам себя так чувствовал в тот день, когда впервые встретился с чайкой». «И ты? То есть ты-то?» «В некотором смысле этот юноша еще удивительнее чайки. И вообще самый необычный из ее друзей». Как Юлии объяснили, Торо – наездник на драгуне, заключивший клятву с драгуном Фредерикой и, по сути, практически бессмертный. Именно поэтому он спокойно пережил нападение Акарии Красной, вернее, Красной Чайки. Но и это еще не все. Фактически именно Торо стоял во главе отряда, состоявшего из Белой Чайки, Акари, Фредерики, Красной Чайки, Нивы, Кирилла и Полукровок. То есть именно он без особого труда захватил виконство дачи. И тем не менее... «Когда-то я был всего лишь неудавшимся диверсантом», — сказал Тору и пожал плечами. «Если бы я не встретил чайку, то и по сегодняшний день ненавидел бы мир, из которого исчезла война. И впустую тратил бы жизнь в каком-нибудь богом забытом городе». Юлии, впрочем, так не казалось. «Хотя нет». «Меня бы к тому времени сестра убила. Она постоянно твердила о том, что сделает из брата-бездельника чучело». «Я полагала, вы с Белой, брат и сестра, но... Выходит, твоя настоящая сестра Акари? Та девушка с молотом?» «Да, но сводная», — ответил Тору. По всей видимости, в деревне диверсантов, где выросли Тору и Акари, семьи, если их вообще так можно назвать, отличаются от тех, к которым привыкли обычные люди. По сути, вся деревня – одна большая семья. А брат и сестра, живущие у одних опекунов, на самом деле ближе к старшему и младшему ученику. «Красная тоже назвалась Чайкой», – сказала Юлия, вспоминая находившуюся в другой комнате девушку со змеиным клинком. «Так и есть. Она наша подруга. Мы вместе сражались против Императора Газа». «Подруга», — повторила за ним Юлия, а затем неловко улыбнулась. «Так кто из них в конце концов твоя возлюбленная?» «Возлюбленная? Тору понял, что Юлия вновь подняла тему, которую они обсуждали в руинах Шамони, и задумчиво склонил голову. «У меня особо не было времени о таком думать. Я не мог расслабиться до самой победы над Императором Газом. А после какое-то время боролся с дырявой памятью из-за последствий того боя. Видимо, доля правды в его жалобах на потерю памяти все-таки есть. Мы с Белой остались вдвоем, и у нас год ушел на то, чтобы связать обрывки воспоминаний и разобраться, кто мы такие. Сразу после этого мы встретились с Сакарией Красной, ну и остальное ты и сама знаешь. Повстречали трех чаек и разобрались, настоящие они или нет». Пускай Тору и говорил непринужденным тоном, словно рассказывая о заурядных достижениях, наверняка он прожил жизнь в десятки, сотни раз более драматичную, чем обычный человек. Юлии подумалось, что она на его месте умерла бы под сотню раз. «Как-то весьма эпически». «Возможно. Скучно мне точно не было». Тору оскалил зубы и улыбнулся хищной улыбкой. При виде нее Юлия ощутила, как ее сердце забилось быстрее. Наверное, она впервые увидела Тору Акиру таким, какой он есть. Всем своим существом она ощутила, что наконец-то повстречала его настоящего. «Все еще впереди. Но сразу скажу». Вдруг Тору заговорил серьезным видом. «Касаемо того, что ты будешь продолжать отыгрывать чайку. Я, конечно, много чего наговорил, но если тебе в голову пришел какой-то другой способ искупить вину, который тебя устраивает, то я не против. Как я говорил с самого начала, нам незачем держать тебя против воли». «Тору, я... все мы ненавидим возложенные кем-то задачи. Мы больше не хотим, чтобы нам кто-то что-то навязывал, и не хотим навязывать что-либо другим. Что бы ни случилось, в конечном счете расплачиваться человеку придется собственной жизнью. Так что прошу, прими решение сама». Юлия ненадолго задумалась и кивнула. «Я согласна». «Ясно». Тору слегка улыбнулся и тоже кивнул. «И тогда?» «Что ж, раз такое дело...» Вдруг вмешалась в разговор стоявшая рядом с Тору и неизвестно когда возникшая на балконе Акари. «У меня есть предложение, брат». «Предложение? То есть, тьфу, не подкрадывайся так». «Хе-хе-хе, ты такой стеснительный, брат», рассмеялась Акари, нисколько не переменившись в лице. «Я не стесняюсь, а боюсь». «Раз уж твой план действий переключился на ловлю чаек на живца в виде этой девушки...» «Эй, чего ты так выражаешься?» «Зато так понятней. Короче говоря, если теперь твой план – построить тут новую империю Газ и ждать чаек, то с неприкаянной жизнью бродяги ты распрощался, да?» – спросила Акари, выставляя палец. «Ну, выходит, что да». «К тому же нас застала врасплох невероятная новость о женитьбе Альберика Жилетта». Акари выставила второй палец. «Это-то здесь при чем? Ну да, я и в самом деле удивился». «Кроме того, ребенку Сельмы и Давида скоро исполнится 2 года». Отогнулся третий палец. «Ага, они там где-то рядом с бывшим княжеством Хартген поселились», уточнил Тору, переводя взгляд на красную чайку в комнате. «Верно», – кратко подтвердила та. «Ну, я рад слышать, что они успешно растят ребенка, но это ведь совсем никакого отношения к делу не имеет». «Как раз имеет», – настойчиво ответила Акари, снова собирая пальцы в кулак. «Я настоятельно рекомендую тебе остепениться, брат». «А? Ты чего, приказываешь мне жениться?» «Да!» Акари кивнула так размашисто, словно Тору точно выразил ее мысли. «И советую выбрать ту, кого знаешь долго и кого хорошо понимаешь». «Короче, поскольку я до сих пор не понимаю, о чем ты думаешь, тебя из кандидатов исключать в первую очередь». «Брат...» Акари моргнула, затем продолжила. «Не надо стесняться». «Вот об этом я и говорю, что не понимаю твою бессвязность!» «Тебе нужно быть честным с собой, брат!» «Ты даже сейчас себе противоречишь!» «А, вредный!» Равнодушно протянула Акари. «И тогда...» «Торо!» На балконе появились красная чайка и принявшая форму юной девушки Фредерика. Но хотя они и не слышали, о чем сейчас шла речь, красная чайка нахмурилась, уловив то ощущение, повисшее между Торо и Акари. «Торо, о чем говорил Сакари?» «Мы обсуждали, кто лучше всего подходит на роль невесты моего брата», с отчего-то самодовольным видом ответила Акари. «Торо, наконец сдался?» спросила красная чайка, округлив глаза. «Да с чего вы в самом-то деле?» Со вздохом отозвался тот. Похоже, среди его спутниц было уже немало разговоров о том, кто выйдет за него замуж. «Однако я, как основательница пути сводной сестры, хочу сказать, что жена моего брата должна быть к этому готова», проговорила Акари отчего-то возвышенным тоном, складывая на груди руки. «С этой точки зрения именно я...» «Я полностью готова! Я поддерживаю! Поддерживаю! Готова! Готова!» добавила, поднимая руку, белая чайка. Она встала рядом с красной чайкой, все еще таская за собой прицепившуюся к талии Ниву. «Готова, значит? И к чему это вы готовы?» «К тому, чтобы стать королевой, конечно!» ответила Фредерика, упирая руки в бока. «А? Королевой?» Торо округлил глаза. Фредерика вопросительно наклонила голову и продолжила. «Торо, ты ведь станешь королем? А, ну, то есть императором?» «О чем ты? Речь ведь шла лишь о том, чтобы остепениться». «Ведь ты так или иначе создаешь новую империю Гас, да? Пусть даже символом ее станет чайка. Если она не будет императрицей, кому-то придется играть роль императора». Торо моргнул так, словно только сейчас это понял. «А, ну, получается, да». «Я ведь права?» «Вот привалило-то». Откровенно уныло обронил Торо. Похоже, ему и в голову не приходило, что он и станет тем самым императором. Или же он, подобно Юлии, собирался назначить на эту должность какого-то заместителя. «Кстати, брат», – вдруг заговорила Акари, ненароком вспомнив. «Если так посмотреть, не получается ли в конечном счете то же самое, что предлагал тебе император Гас?» «Ты про треть мира?» – Торо нахмурился. «И правда, только я страну создаю не для того, чтобы войну развязать». «Однако ни Вимарк, ни остальные страны Альянса не закроют глаза на появление новой империи Гас. Особенно если она поднимется с колен, а ее имя станет широко известным». «Торо, за кулисы!» проговорила белая чайка, дергая Торо за рукав. «За кулисы?» «Агенты Климана!» «А, ты предлагаешь заключить тайный договор с Альянсом через Альберика Жилетта? Но возможно ли это?» «Угу, возможно, возможно!» Белая чайка закивала. Торо сложил руки на груди, покрутил головой и протянул. Вопрос в том, послушают ли Вимарк и большие шишки Альянса, что мы им скажем. Не слишком сложно будет их убедить?» Его окружали Акари, белые и красные чайки, а также Фредерика. И пусть Юлия совсем не понимала, о чем шла речь в последней части разговора, ее пленило обаяние их миролюбивой беседы. Поэтому... «А если так...» Юлия подняла руку. «Разве по логике вещей невеста Илюка, то есть Торо, не должна ли стать я?» Слова эти пришли ей на ум буквально только что. Однако после них чайки переменились в лице. Юлия поразилась тому, как быстро похолодели их взгляды. «О чем ты?» переспросила Акари привычно равнодушным тоном, но с подергивающимися руками. «Хочешь сказать, моему брату все еще не достают кандидатов в невесты?» «Да что с тобой такое в самом-то деле?» Уже чуть ли не срывался на вопль Тору. Однако ни Акэри, ни остальные девушки уже словно не собирались внимать его словам. «Всё-таки нельзя больше откладывать. Если тебя сейчас не женить и не лишить возможности засматриваться на других девушек, ты так и будешь покорять их одну за другой, пока однажды все женщины континента не...» «Я тебе что, чудовище похуже проклятого императора?» «Торо!» «Белая, а ты прекрати так жалостливо смотреть!» «В любом случае, брат, если ты не можешь решиться, мы решим сами». «Каким образом?» Уточнила прищурившись красная чайка, явно не доверявшая словам Акари. В ответ та сжала кулаки. «Почему бы нам не сразиться голыми руками?» «Нечестно! Ко мне нечестно! Протестую! Отказываюсь!» Воскликнула белая чайка, запрыгав на месте. «А? Я ж тогда выиграю!» Изумленно отозвалась Фредерика, указывая пальцем на себя. Акари будто только сейчас заметила ее, перевела взгляд и прищурилась. «Секунду, драконица! Ты тоже собралась участвовать?» «А как же?» Ответила Фредерика непринужденным тоном, словно добавлявшим к ее словам «очевидно». «Когда я принимаю человеческую форму, то фактически ничем не отличаюсь от человеческой самки, то есть от женщины. Пожалуй, если понадобится, я ему и ребенка родить смогу». «Какое ты умопомрачительное создание, когда тебе это нужно?» «Хе-хе-хе. На всякий случай поясню, это была не похвала. В общем, поэтому я и подумала, что стану его женой». С невинной улыбкой проговорила Фредерика, и тогда Акари вдруг достала молот. «Как пожелаешь. Сразимся, присмыкающиеся. Я снесу тебе голову еще до того, как ты применишь магию». «Разве ты не говорила о голых руках?» «Только дурак пойдет сражаться голыми руками против владеющего магией драгуна». «Люди так много врут». «Я – жена, ты – вторая. Я старшая сестра, ты – младшая. Очевидно». «Отказываюсь, отказываюсь. Равные условия!» И так далее. Стороннему наблюдателю с трудом удалось бы сказать, спорят ли разошедшиеся девушки всерьез. Правда, большая часть их разговора получилась бессвязной. Торо смотрел на них, хмурился и спрашивал. «Эй, вы, а моего мнения никто спросить не хочет?» Но никто ему не отвечал. Юлия увидела, как протяжно он вздыхает, и натянуто улыбнулась. «И каково твое мнение, Торо?» «Я...» Торо затруднился с ответом. Причина, скорее всего, в том, что он не мог отрицать симпатии, которые питал к ним. И в то же время он не был человеком беспринципным, готовым заигрывать со всеми девушками, хорошо к нему относящимися. Он не мог выбрать, потому что любил их всех. Хоть юноша по имени Тору и обитал где-то за пределами здравого смысла, в этом вопросе он вел себя прямолинейно и обстоятельно. Юлию удивительным образом веселило смотреть, как он мучается, и оттого она все сильнее проникалась к нему чувствами. Она хорошо уяснила для себя, что хоть Тору, убивший проклятого императора-герой, а также бессмертный наездник, заключивший договор с Фейлой, в то же время он не какое-то неведомое создание, а такой же человек, как и она. Поэтому... «Тогда не возьмешь ли ты нас всех в жены?» «Еще и ты бредом заразилась». «Если мы будем выстраивать иерархию на кулаках, я, скорее всего, займу последнее место». «Ну, это да. Вы за него с Белой будете драться. Так, секунду». Торо осознал смысл слов Юлии и насупил брови. «И тогда...» «Торо! Торо! Суди! Суди!» Прокричала Белая, подскочила к Тору и оттянула его за ухо. За спиной ее, похоже, уже начался первый раунд битвы за звание жены Тору. Акария, обратившаяся рыцарем Фредерика, скрестили молот и меч. «Я же сказал, никаких сражений! И не тяни меня, больно!» И тем не менее Белая потащила согнувшегося Люка к арене. При виде этой картины Юлия улыбнулась от души. Пожалуй, впервые за много лет. Что же дальше? Когда-нибудь бывший диверсант и действующий наездник на драконе Тору Гас как император, вернее, император-дракон, выстроит новую империю Гас, которая хоть и раскинется лишь на десятую часть земель Старой Империи, но прославится как дремлющий на севере дракон и вступит в мягкий затяжной конфликт с Альянсом Государств. Но это, конечно же... Да понял я, понял! И что же ты понял, брат? Что выбрать из вас одну не смогу. Почему? Неужели все мы не удовлетворяем твои вкусы, брат? Наоборот, дура! Таро! Я на вас всех женюсь, ладно? Только прекратите друг друга избивать! Угу! Уже совсем другая история. Конец.